Снейп кивнул. «Блэк, парная операция, сосредоточься, мисс Уизли, вашу руку». И они отправились в запретный лес. «Аво», — закрутил головой Блэк, — «я тут, похоже, еще не был». «Сириус», — строго проговорил Том, — «мы тебе сейчас покажем одно место и одно замечательное существо. Это очень важная тайна. Я могила». Сириус даже кулаком в грудь себя ударил. «Можешь не сомневаться. И клятву, если надо, дам». «Клятву обязательно», — проворчал Снейп. Тайная комната привела Сириуса в буйный восторг. Правда, после лицезрения Шуши восторг сменился на легкое заикание. Забавно, но Парселтанг Блэка не заинтересовал. Похоже, что он считал, что Джин не может все, и только обиделся, что ему раньше не сказали. Сириус уговаривал этого большого ребенка: «Том, ты бы дома не усидел. Мы с профессором выход в лес совсем недавно нашли. Как бы ты сюда попал?» «Это да», — вздохнул Сириус. «Все равно здорово. Надо же, тайная комната». Снейп торопливо копировал записи. «С одной стороны, — сказал он, — мы с вами можем встречаться в любой момент. Это хорошо. С другой же, я хотел бы разобраться, что творится рядом с домом Уизли. Мне кажется, что основные события сейчас происходят именно там. Блэк, ты дашь мне доступ в дом? Я правила знаю и поклянусь хранить тайну и не причинять вреда. Библиотека твоей семьи всегда славилась, там должны найтись книги, которые смогут помочь всем нам». «Да я не против», — согласился Сириус, — «раз такое дело, и Куизли стоит аппарировать, проверить там все. Пойдем сегодня, когда стемнеет», — решил Снейп, — «обследуем снаружи. Мисс Уизли покажет нам, где какие помещения. Проверим чары, если они есть, и попытаемся узнать, что там происходит». «Давай», — согласился Сириус, — «прямо сейчас можно отправиться к нам, пообедать, а потом рванем. У меня тоже ощущение, что нужно действовать быстрее». Том счастливо вздохнул. «Теперь можно быть уверенным, что у них все получится». Снейп придавал их компании надежности. С делами они закончили быстро, накормили Шушу, пообещали ему, что как следует погулять он сможет в следующий раз, и отправились в особняк на площади Гримма. Северус Снейп произнес все положенные клятвы, получил доступ в дом, пообедал и осмотрел медальон Слизерина. «Вы говорите, мисс Уизли, что чувствуете, как будто там бьется сердце?» — спросил он. «Это точно темно-магический артефакт, и тут очень сильная защита. Не уверен, но похоже на то, что при попытке открыть медальон или снять с него защитные чары, на любопытствующего волшебника будет направлена сильная ментальная атака. Да и длительный контакт с этой вещью на пользу точно не пойдет. Жуткая вещь. Блэк, прими мои соболезнования. Регулус был очень славным парнем. Жаль, что он ко мне не пришел», — нахохлился Сириус. «Я понимаю, что мы и не общались почти, но он был моим братом». Том вздохнул. Неведомого Регулуса ему было жалко. Чем больше Том про него узнавал, тем больше он ему нравился. Портреты покойных Блэков пока помалкивали, присматриваясь к новому члену компании. С ней просмотрел воспоминания Кричера в омуте памяти. «Никогда такой твари не видел», — сказал он про упыря. «Редкостная мерзость. Это может быть проклятый?» — спросил у него Том. Они сидели в гостиной. Мужчины потягивали вино, тому полагался сок. «Я не видел таких проклятых, про которых вы говорите», — сказал Снейп, — «но мне довелось видеть приговоренных к поцелую дементора после приведения приговора в исполнение. Кое-что общее есть». «А где ты такое видел?» — тут же спросил Блэк. Снейп бросил на него косой взгляд. «Хотел сказать, что не твое дело», — сказал он, — «но так и быть, отвечу. Одному очень светлому волшебнику было нужно простимулировать меня, чтобы я согласился работать на него и дать несколько клятв. Присутствие при казни и наблюдение за тем, что становится с жертвами поцелуя дементора, входили в программу убеждения». Сириус поежился. «Раньше я бы тебе не поверил», — сказал он, — «но после того, что видел сам, и что рассказывала Джинни, меня уже ничего не удивляет». Снейп кивнул. «Так вот», — продолжил он, — «после того, как дементор сделает свое страшное дело, у казненного тускнеют глаза, все тело расслабляется, и он лишается, как бы это сказать, любой индивидуальности. Черты лица не то чтобы меняются, но становятся неопределенными, плывущими. Хотя это не так выражено, как у этого упыря, и глаза были бы мертвыми, пустыми, а не такими звериными». Сириус нахохлился в кресле. Тема дементоров была для него неприятной. Том нахмурился. «А если этого кого-то лишили собственной души, а потом в него что-то вселилось?» — спросил он. «Или вселили одержимость?» — переспросил Снейп. «Не думаю. Вы говорили, что этот упырь прожил в доме вашей семьи много лет. Одержимые столько не живут. Тело после извлечения души может существовать долго, если поддерживать его жизнедеятельность, конечно. Но само по себе бегать и совершать любые, хотя бы относительно сознательные действия, оно не будет. А он еще и магию тянет, вспомнил Сириус. Может, в этом дело, возможно, влияние оказали несколько факторов, согласился Снейп, пока не увидим, не узнаем. Кричер подал обед. По мере того, как приближалось время визита в окрестности Норы, нервозность нарастала. Дополнительную экипировку решили не брать, это была обычная разведка. Сперва стоило хотя бы минимально разобраться и все выяснить, а уже потом переходить к активным действиям. Было решено аппарировать не к самому дому, а немного подальше, замаскироваться и осторожно идти к норе, проверяя все начары. Если что, Сириус Порт ключом должен был вернуть всех в дом на Гримма. Так и поступили. Аппарировали недалеко от деревушки, скрылись под чарами хамелеона и осторожно двинулись вперед, сканируя окружающее пространство на чары. А во, как усилены антимагловские, пробормотал Сириус. Раньше все было намного слабее. У меня и то ощущение, что наждаком по хребту кто-то прошелся. Страшно представить, как это на Магглав действует. А вот тут сигнальный контур, показал Снейп. Осторожно, сейчас сниму. И чары отвода глаз. Дом Уизли кто-то очень хочет скрыть ото всех. Что же там такое творится? Пробормотал заинтригованный Том. Они шли медленно, стараясь не привлечь к себе ненужного внимания и не потревожить чужие чары. Дом появился неожиданно. Не светилось ни одно окно. Вон там кухня, показал Том. Там гостиная. Странно, даже в комнате близнецов света нет. Они медленно обошли вокруг. В стороне, среди деревьев, виднелся какой-то отблеск. Похоже, что там горел огонь. Костер, шепнул Сириус. И тихо, заметил Снейп, осторожно идем туда. Палочки не опускать. Они очень медленно двинулись вперед. Заглушающие чары, шепнул Снейп. Стоило им перейти некую невидимую границу, как ночная тишина сменилась настоящей какофонией. От костра раздавался визг, истерический хохот, хлопки в ладоши и разудалое уханье. Сириус осторожно отвел в сторону ветки. Разведчики замерли, дружно раскрыв рты. Зрелище было явно не для слабонервных. Костер горел посреди довольно большой поляны. Несколько почтенных ведьм, раздетых догола, прыгали, орали, визжали и хохотали. На траве стояли корзины с едой. Кое-что было выложено на расстеленную скатерть. Дамы явно были пьяны. Поближе к костру на пледе возлежал упырь. Он ощутимо отъелся, выглядел холеным, даже каким-то лоснящимся. И что-то жевал. А на его члене азартно скакала дама, в которой Том с ужасом опознал тетушку Мюриэль. Она-то и ухала. Том, Сириус и даже Снейп словно окаменели и молча разглядывали творившееся на поляне бесчинство. Глава 26. Первым отмер Снейп. Он толкнул Блэка. Тот подхватил Тома, все взялись за руки и Сириус активировал порт-ключ. В гостиной дома на Гримма Снейп и Блэк, не сговариваясь, залпом хватили по стакану огневиски. Потом Снейп сунул Тому в руку флакон с успокоительным. Блэк снова налил. Мать, только и смог выговорить он. Сын, послышалось с пейзажа на стене гостиной. Кошмар, пробормотал Снейп, опустошив второй стакан. Наконец разведчики смогли членораздельно общаться, и покойным Блэком была поведана жуткая история. Вальбурга в кои-то веки онемела от шока. Орион тяжело вздохнул. «Я-то думал, что с этим давно покончено», – пробормотал он. «С чем покончено?» – тут же спросил Сириус. «Ладно», – сказал Орион, – «вы сами все видели. Эта мерзость появилась как зараза в самом начале этого века, даже в конце прошлого, на почве увлечения магглавскими изобретениями. Кто-то адаптировал для нужд детей магглавский поезд, а кому-то стало интересно узнать про Магглав больше, в том числе про магглавские представления о волшебниках. Старые страшилки стали забываться. Так вот, по представлениям многих Магглав, ведьмы устраивают шабаши. Они поклоняются так некоему дьяволу. Подробности мне неизвестны, но оргия и пьянка обязательны. Было несколько отвратительных случаев, когда не совсем адекватные дамы накачивали глупых магов, а то и Магглав стимуляторами и устраивали такой вот шабаш по-магглавски. Потом кому память стирали, а кого и убивали. Ничего себе, пробормотал Том. И дамы, которых мы видели сегодня, тоже развлекались подобным образом, спросил переваривший информацию Снейп. Да, ответил Орион, скандал, конечно, замяли. Отметились там ведьмы из известных семей. Кстати, Мюриэль Прюэт поэтому так и не вышла замуж. Желающих жениться на опозорившейся ведьме не нашлось, и привычка к подобным развлечениям, как видите, никуда не делась. Думаю, что когда этот ваш упырь действительно напал на нее, она сперва испугалась, а потом решила тряхнуть стариной. Ну да, с ней почесал бровь и сделал еще один глоток из стакана. Упырь может отличаться большей выносливостью, чем прежние жертвы. Только корми, да прячь. Но тогда непонятно, кто устраивал весь этот бедлам в Диваншире. Да, мы создавали дымовую завесу, и меня за такое приняли. Дошло до Сириуса. Да я им. Спокойно, сказал Том. Спокойно, Сириус. Мы им потом отомстим. Вы лучше подумайте, что там с Уизли могло приключиться, сказал Снейп. Я уверен, что Мюриэль Прюэт не нападет на родню, сказал Рион. Другое дело, что мальчикам могут стереть память об увиденном. Насчет Артура Уизли я ничего не могу сказать. Не заметить такое рядом со своим домом он просто не мог. Да и упыря должен был опознать. Я очень рад, что Сириус успел забрать мисс Уизли. Девочке такие приключения ни к чему. Не надо было ребенка с собой брать. Наконец подала голос Вальбурга. Совсем ни о чем не думайте. Такой удар. Бедная малышка. А с Мюриэль надо разобраться. Устроила притон разврата рядом с чужим домом. Я бы посоветовался с Люциусом, сказал Снейп. Уверяю вас, сдавать родственника он не будет. Но у него достаточно связей в министерстве, чтобы разрулить ситуацию с наименьшими потерями. Том напряженно размышлял. А эти тетки тоже считают, что им попался Сириус Блэк, спросил он. Гадины, припечатал Сириус. Бродяга, ты не понял. Том хлопнул ладонями по столику. Это нам на руку. Пусть все говорят, что это ты. Пусть его поймают и убьют, типа как тебя. А мы потом представим всем настоящего тебя, нормального, неухающего. Тогда все поверят, что тебя не было в Азкабане, и это все поклеп. Если Дамблдору стерли память, то он ничего и сказать не сможет, а Уизли будут молчать. Отлично придумано, мисс Уизли, выдохнул Снейп. 10 баллов. Ладно, это потом. Думаешь, получится? Спросил Сириус. Это будет здорово. Это, ну, да. Помнишь, ты говорила, что я был за границей и не получал сведений с родины. На фото в газете, ну, когда тебя арестовывали, ты явно неадекватный, вспомнил Том. А нормального суда, как я поняла, не было. Да даже если и был, за столько лет в Азкабане можно и свихнуться. Особенно, если этот тип и раньше психом был. Суда не было, вздохнул Сириус. Джинни, ты гений. А когда меня оправдают, то я официально возьму тебя под опеку, и ты спокойно сможешь жить здесь. Том хитро улыбнулся. Это было бы неплохо, а точнее, очень даже здорово. Наконец-то его планы начинают сбываться. Без Люциуса нам это не провернуть, задумчиво проговорил Снейп. Он может много чего потребовать за свою помощь, напомнил Рион. Это же Малфой. Снейп задумчиво взглянул на Тома и на мгновение прикоснулся к своему левому предплечью. Думаю, сэр, проговорил он, мы найдем управу на Люциуса. А это уже было очень интересно. Заговорщики засиделись за полночь. Им нужно было многое обсудить. Том с интересом разглядывал обоих своих подельников. В самом начале Снейп и Блэк косо поглядывали друг на друга, но после пусть небольшого, но совместного приключения, отношения стали налаживаться. Это было хорошо. Постоянно сглаживать углы и улаживать конфликты тому не хотелось. Мерлин, как поздно, спохватился Снейп. Мисс Уизли давно пора спать. Прислать еще успокоительного? Том покачал головой. Ничего особо шокирующего в скандальном зрелище для него не было. Понятно, что почтенные ведьмы голышом смотрелись не так аппетитно, как юные девушки, но такова уж жизнь. Радости и секса хочется всем. Даже вспомнились тетки с молодыми кавалерами на египетском пляже. Тем маглам повезло, еще и деньги получили. Память им точно не стирали, разве что могли возникнуть проблемы со здоровьем от злоупотребления стимуляторами. Упырь же недовольным не выглядел. Договорились, что Снейп начнет переговоры с Малфоем. Люциуса нужно заинтересовать, говорил Снейп, причем не деньгами. В прошлом году ему пришлось уйти из попечительского совета Хогвартса. Это был очень болезненный удар по его самолюбию. За возможность поквитаться с Дамблдором он ухватится обеими руками. Меня сажал Крауч, напомнил Сириус. Но Дамблдору в любом случае не мешало бы проверить, кто там и за что сидит, заметил Снейп. Меня же он нашел время обработать. Тогда много всякого дерьма творилось. Бывало, что и счеты сводили. Моуди за свой глаз и ногу мстил направо и налево. Сам слышал, как он хвастался, что обеспечил не меньше трети заключенных Азкабана камерами лично. «Думаешь, ты там один такой был, кого даже не судили?» Сириус взлохматил себе волосы. «Да, слышал, конечно. Противно все это, на самом деле». Том вздохнул. Этого он тоже не понимал. «Ладно, в горячке забыть о пропавшем соратнике, потом-то можно разобраться. Это из-за Поттера», — послышался голос Финиаса Найджелуса. «Мой потомок отсидел столько лет из-за Поттера». «В смысле?» — удивился Сириус. «При чем тут Джеймс?» «Его сын», — пояснил бывший директор Хогвартса. «Мальчик, я сейчас вспоминаю один разговор. Тогда я не придал ему значения, а сейчас понял, что речь шла о тебе, Сириус». Дамблдор говорил, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы маленький Гарри контактировал с крестным, потому что тот его избалует. «А крестный это?» «Я крестный», — вскинулся Блэк. «Но подождите». Снейп помассировал себе переносицу. «Мерлин», — проговорил он, — «я иногда очень жалею, что Поттер необычный маленький избалованный засранец. У меня таких полфакультета. По крайней мере, я точно знаю, чего от них можно ожидать. Но теперешние Поттер и Гриндджер — это бомба в двойном экземпляре. Думаю, что Дамблдор очень наивен, если уверен, что полностью их контролирует. Устроят они ему еще приключений на старости лет. Ладно, пойду-ка я спать. Как с вами связаться? Сову защита пропустит, или надо договариваться о времени встречи? Пиши на имя Джинни, предложил Сириус, Кричер получит и передаст. Камин я пока открывать не хочу, а адрес дома многие знают, как бы действительно какой следилки на площади не было. Мы с Кричером проверяем периодически, но мало ли что, если тебя тут засекут, то вопросы точно появятся. Договорились, кивнул Снейп, с крыльца уже можно аппарировать? Можно, смотри не расщепись, не учи. Спокойной ночи, леди и джентльмены, до встречи. Спокойной ночи, душераздирающе зевнул Том, и с ней подбыл. Может, тебе все-таки стоит выпить успокоительного, предложил заботливый Сириус, а то еще приснится. Да чего там такого страшного-то, махнул рукой Том, ну, тетки, ну, голые, ну, пьяные. Вот если бы они на нас напали, тогда другое дело. Сириус изменился в лице и залпом допил болтавшиеся в стакане огневиски. Глава 27. Утром выспавшийся Том с интересом рассматривал помятую физиономию хозяина дома. «У тебя что, антипохмельного нет?» – спросил он. «Так пусть Кричер в аптеку смотается». «Совсем забыл», – хмыкнул Сириус. «Спасибо, что напомнила. Знаешь, я тут подумал, как нам не влипнуть. Хотя я очень хочу, чтобы меня, наконец, оправдали». Том задумчиво откусил кусочек свежей булочки. «С ней прав в том, что нам нужен сильный союзник», — сказал он, — «потому что тебя тут же постараются привлечь на свою сторону. Ты не кто-нибудь там, а Блэк, древний род, положение в обществе, деньги. Если Дамблдор про тебя и забыл, то ему напомнит. Всем память не сотрешь, надо все как следует продумать. Например, тебя могли отправить за границу родители и взять с тебя какую-нибудь клятву, или еще что. Тут хорошенько поразмыслить стоит, а Малфой все-таки родственник». Сириус выпил зелье и с аппетитом приступил к завтраку. Кричер подал омлет, жареные сосиски, тушеную фасоль, бекон и тосты. Том тут же наполнил свою тарелку. Поесть он любил. «Знаешь», — сказал Том, намазав тост апельсиновым джемом, «мне Малфой тоже не очень нравится. Драконеприятный тип, но Снейп их намного лучше знает». «А Снейпу ты доверяешь?» — уточнил Сириус. Том пожал плечами. «Ему выгодно помогать нам», — сказал он. «Он получил доступ в тайную комнату. Шуша с ним ядом делится. Другие змеи тоже помогают. Он может и на доступ в библиотеку Блэков рассчитывать. А твои братья тоже владеют парсилтангом?» — заинтересовался Сириус. «Нет», — покачал головой Том, понимая, что ступает на зыбкую почву. «Он у меня проявился после того, как я чуть не умерла на первом курсе. Тут много непонятного, на самом деле. Может быть, дело в том, что все волшебники родственники. Ты сам говорил, что у каждого может в предках основатель оказаться. А то, что я чуть не умерла именно в тайной комнате, могло как-то повлиять, дар и проявился. Говорят, у маглов бывает, что если кто-нибудь очень сильно пострадает, но выживет, то часто странные способности проявляются. Они даже начинают говорить на языках, на которых ни одного слова не знали ранее. Может, и у меня так? Ух ты! А расскажи, что в тайной комнате-то было? У Сириуса загорелись глаза. Том выдал отредактированную версию, что случайно нашел странную черную тетрадку, благодаря которой смог открыть тайную комнату. Но оказалось, что это очень темный артефакт, так что он чуть не умер. Но Парсилтанг остался, как и некоторые возможности. «Да», — кивнул Сириус, — «я тоже что-то такое слышал. Может, оно и неплохо, что так вышло. Говорить на Парсилтанге — это круто». Кричер куда-то отлучился, но буквально через минуту вернулся с совой. «Письмо для мисс Уизли», — торжественно провозгласил он. «Так быстро», — удивился Сириус. «Или это не от Снейпа?» «От него», — ответил Том, — «просит разрешения прийти и дать доступ в дом двум сопровождающим. Там что-то случилось, Мерлин». «У Снейпа что-то случилось?» «Похоже, что у Малфоев». «Ну что, мне писать?» «Давай, пиши», — махнул рукой Сириус. Сова стартовала в открытое окно со всей возможной скоростью. Том и Сириус переместились в гостиную. Прошло не так уж и много времени, как раздался стук в дверь. Кричер пошел открывать. «Где он? Где?» — послышался взволнованный женский голос. «Нарцисса?» — удивился Сириус. В комнату ворвалась очаровательная блондинка. «Сири, ты живой?» Несколько минут в гостиной творилось Мерлин знает что. Леди Малфой рыдала на груди у кузена, одновременно ощупывая его. Сириус от шока даже не сопротивлялся. Том смотрел на все это большими глазами и молчал. В дверях гостиной замерли Северус Снейп и Люциус Малфой. «Я чуть с ума не сошла, когда про тебя в газетах писать стали», — наконец сказала нарцисса. «Ты же мог прийти к нам. Я бы тебе обязательно помогла. Уже хотела искать тебя в Деваншире, но Люциус запретил. Я так волновалась, думала, что тебе память стерли. Или еще что, а ты был здесь». Снейп картинно развел руками. Том вздохнул, ему было завидно. За него так никто не переживал. Люциус Малфой переминался на входе в гостиную, немного нервно держась за левое предплечье. Наконец леди Нарцисса угомонилась и поздоровалась с портретами родственников. Счастливый Кричер подал чай. «Я не очень понял насчет того существа, что безобразничает сейчас в Деваншире», — сказал Люциус Малфой, — «и был бы не прочь увидеть ваши воспоминания». Кричер принес омут памяти, и Малфой увидели сперва воспоминания домовика, а потом Сириуса Блэка, а Мерлин. Нарцисса была шокирована. Люциус нервно постукивал пальцами по столу, размышляя. «Думаю, что тут не совсем обычное сочетание», — сказал он. «Возможно, что тело осталось от жертвы дементоров, а душа там проклята. Отсюда эти странные признаки. Но это лишь мои догадки. Можно будет выдать его за Сириуса, чтобы потом предъявить настоящего бродягу и обвинить всех в клевете», — задал вопрос по существу Том. «А почему нет?» — ухмыльнулся Малфой. «Общественность будет счастлива, если преступник будет пойман и казнен, а безобразия прекратятся. У меня есть парочка прикормленных авроров, которые не откажутся от поощрения. Заодно и Дамблдора за бороду подергать можно. Он ведь инспектировал Азкабан, как глава Визингомата. И как он не опознал, что вместо его ученика там сидит, не пойми кто. Или, вернее сказать, что ты виделся с Дамблдором, когда сидел в Азкабане, Блэк?» — спросил Снейп. «Я не помню», — Сириус разлохматил себе волосы. «Мерлин, как это надоело. То тут, то там вылезает что-то, что я просто должен помнить. Но это не так, хоть вой. Если бы не Джинни, то я бы такого мог наворотить. Мисс Уизли, если не ошибаюсь», — поинтересовался Люциус. «Не ошибаетесь, сэр», — вздохнул Том. «У меня та же проблема. Поэтому мы с Сириусом и нуждаемся в союзниках, которые хорошо ориентируются во всем, что сейчас творится». «И как же вы познакомились с моим кузеном?» — спросила нарцисса. «Невероятная история», — начал рассказывать Сириус. «Я решился на побег, когда увидел в пророке Колдофота семьи Уизли в Египте. Там была крыса у одного из мальчиков. Я узнал Питера и решил, что должен добраться до этого предателя. Это ведь он, Питер Петтигрю, был хранителем Фиделиуса у Джеймса и Лили Поттеров. И улицу взорвал тоже он, сука. Ну вот, кружил я вокруг Хогвартса, кружил, и встретил Джинни. Меня тошнило от крысы Рона», — сказал Том, — «и я решила скормить ее змее. А когда змея ее ужалила, то крыса вдруг превратилась в человека. Потом про эту крысу почему-то расспрашивал Дамблдор. А тут вдруг какая-то странная собака. Я сперва испугалась, а потом догадалась, что это тоже анимаг. Ну вот», — подхватил Сириус, — «должен сказать, что малышка Джин крепко взяла меня за яйца и заставила дать клятву. И отправила домой. Ну, я и стал лечиться и проводить ритуалы, чтобы исполнить данное обещание и принять род. Мы продолжали общаться. Выяснилось, что у нас обоих пробелы в памяти. Упыря мы выпустили, это да. Хотели посмотреть, кто там такой сидит на чердаке. А потом все и завертелось. Похоже, тебе очень повезло, что ты встретил именно мисс Уизли», — сказал Снейп. «На ее практичности здравый смысл вполне можно положиться. Уверен, что Люпина притащили в Хогвартс по твою душу. Либо он бы тебя выследил, либо ты полез общаться со старым приятелем. А так как пошли слухи, что тебя опять видели в окрестностях замка, то Люпин остался на следующий год». Люциус кивал. Нарцисса качала головой. Потом был продемонстрирован медальон. «Я тоже ощущаю некую пульсацию», — заметил Малфой. «Очень опасная вещь. И зачем было портить реликвию основателя? Как бы теперь не пришлось уничтожать. Если там что-то опасное, то уничтожать нужно обязательно», — сказал Снейп. «Но сначала мы должны выяснить, что это такое. Может, это как-то использовать можно, но в любом случае стоит быть очень осторожными. Возможность получить консультацию в отделе тайн у меня есть», — сказал Люциус, — «причем все это будет конфиденциально, но осторожность прежде всего. Пусть пока полежит в надежном и защищенном месте». С ним все были согласны, и медальон вернулся в сейф. История Регулуса ужасно расстроила нарциссу. «Бедняга Рек», — вздохнула она, — «какая страшная смерть, а мы все и понятия об этом не имели. Теперь и могилы не найти. Само место есть», — заметил Люциус, — «но я не думаю, что, хотя, может и стоит там побывать, чтобы понять, что это такое, да и не мешало бы упокоить инферналов. Если мы сдадим властям такое место, то нам это зачтут. Надо обдумать, как правильнее это сделать». «Как вы думаете?» — спросил Том. «Может быть, Регулус Блэк все-таки поделился с кем-нибудь этой тайной? Он ведь не мог быть уверен, что Кричер уничтожит такой жуткий и надежно защищенный артефакт. Ведь домовики не владеют темной магией, как я слышала, а такую вещь разве что адское пламя возьмет. Теперь уже и не узнаешь», — вздохнула нарцисса. «Надо будет проверить все его вещи, просмотреть записи. Вдруг там что-то есть. Только записи про книгу отдайте мне, если можно», — попросил Том. «Мы с Сириусом ее допишем и издадим в память о Регулусе». «Книга?» – переспросила нарцисса. «А его учебник?» «Ну, конечно, мисс Уизли, это чудесная идея. Думаю, что смогу вам помочь». Он делился со мной кое-какими планами. «Придумаем задачки, Джин нарисует иллюстрации», – кивнул Сириус. «Крутая вещь получится». «Вы рисуете, мисс Уизли?» – спросил Люциус. «Я не училась», – ответил Том. «Но профессор Спраут сказала, что у меня хорошо получается, даже баллы добавила. Мне очень нравится рисовать растения и животных, хотя растения больше. Так вам нужны уроки рисования?» У нарциссы загорелись глаза. «Люциус, мы должны помочь этому талантливому ребенку. А как насчет музыки, изящных видов рукоделия?» Том поежился. Только рукоделия ему и не хватало. Как представил себя за пяльцами. Ужас. «Благодарю вас, мэм, но я не люблю рукодельничать. А вот рисовать очень», — Снейп хмыкнул. «Вообще-то», — нарцисса обвела взглядом мрачноватую гостиную, — «мисс Уизли, вам стоит перебраться к нам в Малфой Мэнор. Мой кузен не женат, и ваше пребывание в этом доме может выглядеть несколько...» «Цисси, ты чего?» — возмутился Сириус. «Джинни, мой друг, и вообще, к тому же, у вас в Мэноре вечно толпа пасется, а нам сейчас нельзя, чтобы кто-то узнал, где на самом деле Джинни. Вначале надо разобраться, что происходит в доме ее родителей». «Леди Малфой», — тихо сказал Том, — «мне очень стыдно, но я вашему сыну в лоб бомбой вонючкой засветила. Он мне точно рад не будет. Надеюсь, у вас были основания?» — строго спросил Люциус. «Драко сказал гадость про мою семью», — вздохнул Том, — «а мне было очень нужно получить отработку у профессора Снейпа». Малфой переглянулись. «Тогда простительно», — согласилась нарцисса. «Я сама поговорю с Драко, и мы все решим. Но хорошего учителя я вам подберу. Сделайте несколько рисунков, чтобы мне было, что ему показать». Том кивнул. «Рисовать – это намного приятнее, чем разборки с Драко. У блондинчика и так шок будет». Люциус не без интереса посматривал на Тома, но вопросов пока не задавал. Похоже, решил потом все выяснить. Пока же он сосредоточился на поисках нескольких относительно независимых свидетелей, чтобы поймать упыря и развеселых ведьм. Это было достаточно просто после того, как была получена информация. Но стоило все провернуть так, чтобы ни у кого не возникло ни малейшего сомнения в том, что это именно Сириус Блэк и никто другой, а потом проконтролировать, чтобы чудище уничтожили как можно быстрее. «Мне нужно до вечера успеть все организовать», — сказал Люциус, — «так что я вас оставлю, дам знать, как только смогу. Не волнуйтесь, все клятвы я дал, никого не выдам. Все будет хорошо». Нарцисса же с удовольствием осталась. Снейп, что показательно, тоже. Все вместе они открыли комнату Регулуса. Вот уж был фанат Слизерина, пробормотал Сириус. Том кивнул. Это он прекрасно понимал. Нарцисса погладила изголовье кровати. Сириус тяжело вздохнул. Кричер пригорюнился. Снейп прошел к письменному столу. «Начнем?» – спросил он. Он вел дневник, или что-то подобное. Дневника не нашлось, но имелись разрозненные записи, в которых Регулус описывал свои впечатления, делился какими-то мыслями. Все это нужно было разбирать и систематизировать. Это доверили нарциссе. Сириус отказался, он чувствовал себя виноватым перед братом. Снейп передал тому объемистую папку с материалами для книги. И чего его в политику понесло? Проворчал он. Хотя чего уж тут, Том осторожно и почти благоговейно раскрыл папку. А во, сколько всего. И рисунки тут тоже были. Регулус придумал забавных путешественников, которые и должны были стать героями книги. Эксцентричный ученый мистер Пимпер, его племянница, которую больше интересовали окрестные красоты, чем наука, и хитрый и практичный помощник, помогающий своим работодателям выбираться из сложных обстоятельств. Уже имелся примерный план путешествий, карта мира с пометками, справочный материал. «Вот это да!» – пробормотал Том. «Это же чудо! Сколько же он работал, чтобы собрать все это? Мы допишем эту книгу», – сказала нарцисса. «Обязательно допишем. Все должны знать, каким талантливым был Рек». Сириус торжественно кивнул. Они перенесли папку в библиотеку. Нарцисса обложилась атласами, гербариями и бестиариями. Том принес свои рисунки. «О», – сказал Сириус, отложив несколько листов бумаги, «я наконец понял принцип. Действительно, раз они путешествуют, то постоянно сталкиваются с чем-то новым. Мистер Пимпер и его племянница вечно попадают в переделки и выпутываются из них, используя знания. Тут можно такого напридумывать. И задачки. Хотя с задачками у меня так точно не получится. Мы можем разделить работу», — предложил Том. «Нужно продумать сюжеты приключения, а задачи могут и специалисты составить. Хотя если совсем простые, то и мы справимся. А я буду рисовать. У вас определенно талант, мисс Уизли», — восхитилась нарцисса, «но брать уроки все-таки необходимо. Побывать у нас в Мэннере тоже стоит. Мой покойный свекр собрал огромную коллекцию китайской живописи на шелке. Большинство этих картин вам рассматривать еще рановато, но там есть просто потрясающие рисунки растений». Сириус явно заинтересовался всеми картинками, но тому пока было не до эротики. Его полностью захватила идея написания книги Регулуса. И уроки у профессионала взять стоит. Разве можно пренебрегать такими возможностями? Это было бы вселенской глупостью. «А краски есть?» – спросил он. «Все закажем и купим», – тут же сказала нарцисса. «Все самые лучшие. Краски, кисточки, все приспособления. Вот это явно нарисовано пером, Мерлин. Я даже не думала, что простой графикой можно столь многое изобразить. В портретах, пейзажах, натюрмортах важнее передать игру света и тени, выражение лица, настроение. А здесь важна максимальная четкость и правильность линий. И ничего лишнего. Но как это красиво. Мисс Уизли, у нас с мужем большая оранжерея, так что вам будет, где развернуться». Том счастливо улыбнулся. «Он будет рисовать». Глава 28. Вечером вернулся Люциус Малфой. «Пикси знает, что это такое», — сказал он. «Хорошо еще я представлял себе, что именно придется увидеть. Эти ведьмы оборонялись как бешеные, еле удалось скрутить. Упыря забрали. С Уизли работают колдомедики и невыразимцы. Да, недалеко от норы поймана Гермиона Грейнджер, и она ухает». Том содрогнулся. «Упыри ее, что ли?» «Следов насилия нет», — ответил Малфой, с благодарностью принимая от Кричера стакан с огневиски. «Скорее всего, девочка стала свидетельницей оргии. Сейчас она в Мунго. Вот это да!» — пробормотал Сириус. В шоке были все. Малфой подошел к делу со всей ответственностью, так что следствие подробно освещалось в прессе. Читать все это было жутко и противно. Мюриэль Прюэтта и ее подружки действительно сперва испугались, когда столкнулись с озабоченным типом. К тому же мисс Прюэтт решила, что деньги лишними не бывают, вдруг да компенсацию получить удастся. Но потом дамы покумекали, проследили за упырем, выяснили, что ему нужны только еда и секс, и старушки решили вспомнить молодость. Окрестности норы для того, чтобы спрятать свою игрушку, им показались идеальным местом. К Уизли гости не ходили, мол ли попала в Мунго, а Артур его легко удалось уговорить. Дамы приносили еду и на его долю и платили по галлеону с носа за сеанс с упырем. Для Артура и это были деньги. Вечером на дом накладывались сонные чары, и еще какие-то старинные чары изменения памяти. Для отвлечения внимания от норы ведьмы устраивали переполох по всему Деванширу. Да, все были совершенно уверены, что поймали Сириуса Блэка. Британская магическая общественность была в шоке. Всплыли некрасивые истории начала века. Детей Уизли было решено отдать под опеку. Гермиона Грейнджер и Гарри Поттер, как выяснилось, отправились ловить беглого преступника. Не получив внятного ответа о происходящем вокруг дома от Рона Уизли, они добрались до Терри-Сент-Кэчпул на ночном рыцаре и направились к норе. Дело было уже поздно вечером. Гермионе удалось снять некоторые чары, так что оргию они с Поттером увидели во всей красе. Для неокрепших подростковых умов это оказалось слишком. Гермиона бросилась бежать подальше от этого места, не разбирая дороги. Поттер наоборот впал в ступор. Его нашли позже, без сознания в кустах. Гриффиндорцам страшно повезло, что именно в этот день Аврорат, получивший наводку от Люциуса Малфоя, проводил задержание. А то неизвестно, чем все это могло для них закончиться. «И что теперь будет?» – спросил Сириус, которому очень хотелось наконец выйти из подполья. «Упыря забрали в отдел тайн», – ответил Люциус. «Надо же разобраться, что это такое. Но нам обязательно расскажут. Но для всех это ты, так что скоро его официально казнят, и можно будет предъявлять настоящего Сириуса Блэка. Но не торопись и будь осторожен. Сейчас разрабатывается легенда и готовятся свидетели того, что тебя не было на Британских островах». Сириус был вынужден согласиться. Нарцисса выполнила свое обещание, она показала рисунки тома одному известному иллюстратору книг, а потом накупила всего, что посоветовал мастер, и начались уроки. «Вы очень талантливы, мисс», — заявил Теофилиус Берг. «Обычно я не беру учеников, но для вас сделаю исключение. Но вам придется усердно трудиться. Я ведь в Хогвартсе учусь», — напомнил Том. «Ничего, я буду давать вам задания, и раз в неделю вас будут отпускать на урок ко мне. Это обычная практика. Вам очень хорошо даются рисунки растений, так что я советовал бы вам этим и заняться. Это называется ботаническая иллюстрация. Хорошие гербарии с подробными рисунками нужны всегда. Это верный кусок хлеба». Том кивал. «Он обязательно выучится. И они допишут книгу Регулуса Блэка, и все у них будет хорошо». Между тем расследование дела упыря и развеселых дам продолжалось. Напуганные грозными представителями закона ведьмы признавались во всем. Заодно выяснилось, что это они стерли память Дамблдору. Директор Хогвартса все-таки выбрался в Деваншир, чтобы на месте разобраться с безобразиями. Он, в отличие от Снейпа, Блэка и Тома, Поттера и Гриффиндора, не скрывался, так и ввалился на поляну во всем великолепии своих регалий, и тут же был атакован. Бабули оказались не промах и на реакцию не жаловались. Вырубили по старинке, но надежно. В Министерстве магии схватились за голову и отправили дедушку на обследование. Как оказалось, мисс Прюэтт удалила ему значительный кусок памяти, причем безвозвратно. Встал вопрос о том, сможет ли Дамблдор справляться со своей работой. По крайней мере, с должности в МКМ его попросили. Визингамот тоже склонялся к тому, что им не помешает другой глава. Вопрос со школой пока подвис, что было даже странно. Хотя Снейп на этот счет высказался, что на месте Дамблдора и его Феникс бы справился. Все равно бумажками занимается МакГонагал, а все остальные дела давно свалены на деканов. Том часто ловил на себе задумчивые взгляды Люциуса и, честно говоря, не понимал, почему тот не пытается задать ему пару нескромных вопросов. Чего-то ждет. Или дело в том, что рядом был Сириус, который совершенно точно не входил в кружок по интересам Снейпа и Малфоя. Хотя, скорее всего, дело было в отсутствии точной информации, а Люциус не любил рисковать. В любом случае, жизнь и так была весьма насыщенной. Наконец, исследования упыря были завершены. Министерство официально объявило о казни Сириуса Блэка. Настоящий Блэк по этому поводу даже вырядился во все черное. Том посмеялся. Но больше всего его интересовали результаты исследований. К ужину ждали Малфоев и Снейпа, и Люциус не подвел. «Очень странная история, очень», — сказал он, когда с угощением и светской частью было покончено. «Во-первых, это существо — результат целой кучи экспериментов. Именно поэтому он и казался и проклятым, и жертвой дементоров. Грубо говоря, это то, что осталось от Темного Лорда. Он действительно был проклят и, похоже, проводил на себе некоторые очень опасные эксперименты, в результате которых чуть сам не лишился души. Там очень мало что осталось, фактически огрызок, и тот периодически у него изымали. Отдел тайн в шоке. У Уизли на чердаке жил тот, кого нельзя называть, обалдел Сириус. Том замер. А кто его проклял? Спросил он. А вот тут самое интересное, сказал Люциус, отпивая глоток вина. Когда отправляли на обследование Дамблдора, мой человек прихватил его бумаги. Не все, конечно, но кое-какие записи. Там была пометка «Том Риддл». Том вздрогнул. Снейп бросил на него предостерегающий взгляд. Так вот, Люциус задумчиво кивнул, отцом лорда был Магдл по имени Томас Риддл, а матерью – ведьма из древнего рода гонтов Мерапагонт. С Риддлом она сбежала, когда ее отец и брат были в Азкабане. Вот отец ее и проклял. К проклятию присоединился брат. Такие родовые проклятия практически всегда переходят на ребенка. Возможно, какое-то время Том мог сопротивляться, но после экспериментов над своей душой стал бессилен что-либо противопоставить, и проклятие его поглотило. Как бы еще узнать, что случилось у Поттеров? Том был в ужасе. Неужели он тоже проклят? Сириус смотрел на родственника круглыми глазами. Снейп наблюдал за Томом. Значит, Дамблдор держал на чердаке у преданных ему людей существо, в которое превратился лорд? Спросила Нарцисса. А крыс его охранял, насколько я понял, проговорил Снейп. Так что у вас вряд ли получилось бы выпустить упыря, если бы мисс Уизли не избавилась от Петтигрю. Он бы и Блэка выследил, когда тот свою приятельницу навещал. Его упокоит? Спросил Сириус. Это не так просто, как кажется, ответил Люциус. Обычными методами его упокоить нельзя. Тут вопрос еще и в том, зачем он вообще был нужен. Предъявлять его окружающим бессмысленно. Разве то это был материал для оборотки и еще для чего-нибудь? Хотя какая там оборотка? Если от внешности самого Тома Риддла там ничего уже не осталось, тому стало дурно. Джинни, повернулся к нему Сириус, ты чего, на, водички попей, или соку, да тут любому плохо станет, поежилась Нарцисса, меня тоже всю передергивает. Послушайте, может быть, дело в метках, предъявить-то можно кого угодно, но если не отреагируют метки, то никто не поверит, что это лорд. После того, что мы увидели, задумчиво проговорил Снейп, мне было не до метки, Люциус. Небольшая реакция была, ответил тот. Ну вот, пара-тройка ритуалов, и все поверят, что лорд вернулся. Снейп задумчиво водил пальцем по губам. Раз уж Петтигрю все время был рядом, то, скорее всего, он его бы и возрождал. А раз так, то никого бы не удивило, если бы тот все время находился подле лорда. Знаете, этим леди надо памятник при жизни поставить. Раз они удалили Дамблдору большую часть воспоминаний, то он мог забыть и свои планы на упыря и Сириуса Блэка. А я еще удивлялся, что директор странно притих, когда его обработали. Еще до начала каникул, ответил Малфой. Совпадает, закивал Снейп. Самого его на чердаке запереть, мстительно проворчал Том, и крысу приставить. Меня еще это уханье беспокоит, заметил портрет Риона. То, что дамы ухали, так сказать, в процессе, я могу понять. Но мол ли Уизли и девочка, с ними-то что? Миссис Уизли подверглась сексуальному насилию, сказал Люциус. Может, на почве пережитого шока такая реакция? Она ведь с ним практически не контактировала до инцидента. Вначале им занимался Петтигрю, а потом еду просто бросали через зачарованный барьер. А перед тем, как убрать нечистоты, упыря оглушали. Повезло Ронни, что упырь его не в общем. Повезло, зло хмыкнул Том. Снейп кивнул. Ладно, Люциус достал из кармана мантии папку и увеличил ее. Вот тут материалы, которые нужно выучить Сириусу. Будем его возвращать в цивилизованный мир, а с уханьем разберемся. И не только с ним. Том поежился. Ясно, с кем и чем тут планируют разбираться. Но он за себя поборется. Он что-нибудь придумает. Просто так его не взять. Мисс Уизли, можно вас на два слова? Проговорил Снейп. Они прошли в соседнюю комнату, где профессор тут же применил чары против подслушивания. «Не дергайтесь», — сказал Снейп, — «с вами ничего плохого не случится. Главное, не делайте глупостей. Вы сейчас получите возможность легально жить у Блэка или Малфоев. Никто вас ни к чему принуждать не будет. Слизеринцы своих не бросают». Том недоверчиво смотрел на него снизу вверх. «Выше нос, наследница», — сказали ему. Несмотря на все заверения, Том все-таки переживал за себя и свои секреты. Снейпу он был выгоден, это понятно, но как бы ни стало более выгодным избавиться от него, Малфой обладал силой, властью, деньгами, знаниями. Зачем ему девочка, которая беспокоит его, активируя метку одним своим присутствием? Сириус и Нарцисса на его стороне, но вряд ли леди Малфой пойдет против мужа. А Блэк пока не легализован и тоже зависит от родственника. Но сделать все равно было ничего нельзя. Пока, по крайней мере. Что ж, придется принять совет с ней и не дергаться. Глава 29. Сириус с головой окунулся в изучение документов, которые должны были помочь в его оправдании. Люциус неплохо все продумал. Согласно легенде, Вальбурга сумела добиться от сына повиновения. Он должен был покинуть Британию, отправиться в Канаду и прервать все контакты со всеми знакомыми, даже с родственниками. Канада была выбрана еще и потому, что там было намного меньше всякой экзотики, чем, например, в Южной Америке. Сколько ни зазубривай материалов из чужих воспоминаний, проколоться всегда можно. Несколько магов готовы были подтвердить пребывание мистера Блэка за океаном. Том спасался рисованием, что показательно, его никто не искал. И почему-то ему казалось, что дело не только в заклинаниях, которыми они с Блэком обработали семью Уизли. Девочка Джин не была мало кому нужна. Наконец настал день, когда Сириус Блэк в сопровождении Люциуса направился в Министерство магии подавать иск по поводу слухов и сплетен, позорящих его честное имя. Вот это была бомба. Ежедневный пророк увеличил тираж и издал несколько экстренных выпусков. «Сириус Блэк невиновен», — кричали заголовки. Сириус Блэк много лет провел в Канаде и понятия не имел, что творится в Британии. Кого и с какой целью выдавали за Сириуса Блэка? Сам Сириус быстро вошел в роль. Он искренне недоумевал, кому и зачем пришло в голову выдавать за него какую-то сомнительную личность. Министр магии пребывал в перманентном шоке. Визингомат просто в ужасе. Общественность требовала проверок в Азкабане. Мало ли, кого еще там выдают за преступников? Люциус Малфой носился, как заведенный, обрабатывая влиятельных политиков. Слово «произвол» буквально повисло в воздухе. Перед Сириусом Блэком многословно извинились и даже выплатили компенсацию за моральный ущерб. Собирали комиссию для проверки Азкабана. В министерстве начались перестановки и чистки. «Малфой хочет вытащить еще кого-нибудь?» – спросил Том у Снипа. «Да», – подтвердил он, – «сейчас это вполне реально. Если у кого-нибудь сохранился разум, конечно. Вот-вот начнется дележка хлебных мест в министерстве, под шумок можно многое провернуть. Профессор, а какая роль отводится мне?» Том обхватил себя руками. «Я просто чувствую, что мне тоже придется играть на публику. Раз на меня реагируют метки, то меня будут использовать. Это же очевидно. Думаю, что ничего страшного не произойдет», — сказал Снейп. «Большинство из вальпургиевых рыцарей богаты. Ваше обучение будет щедро оплачено. Получите содержание, деньги на путешествие. А если я вдруг сделаю что-нибудь не так?» — поежился Том. «Шаг вправо, шаг влево, и говорить только то, что от меня ожидают. А если нет, опять стирание памяти манипуляций, или сразу авада?» Снейп вздохнул. «Найдем мы вам менталиста высочайшего уровня, и Блэку тоже. Мисс Уизли, я думаю, что Люциус постарается выдать вас за дочь повелителя. Все эти истории про части души и копии личности, заключенные в предметы, могут выйти вам боком. Кто-то может захотеть провести ритуал экзорцизма, или попытаться как-то возродить милорда. А так, вас будут холить и лелеять. Наследница же, части души, заключенные в предметы», — вспомнил Том. «Я что-то читал об этом, но пока не понял. Хотел уточнить у декана и поискать другие книги. Кажется, это называется крестраж. Вы хотите сказать?» Снейп кивнул. Том схватился за голову и опустился на ближайший стул. «Все-таки я не человек», — пробормотал он. «Огрызок, часть, копия. Спокойно». Снейп встряхнул его за плечи. «Спокойно. И про Блэка не забывайте, ему все это точно знать незачем. Разберетесь со всем этим, все будет хорошо. Жить будете. Рисовать». Том медленно кивнул. Рисунки оказались единственной отдушиной, как и разговоры с нарциссой. Она с увлечением работала над книгой, подбирая истории и задачи для первого выпуска. Было решено использовать иллюстрации Регулуса, хотя Том и сделал несколько рисунков редких растений, которые помогли путешественникам сварить сложное зелье и выбраться из ловушки. Сириус добавил пару приключений, нарцисса чуть изменила диалоги. Драко Малфой тоже не избежал всеобщего шокового состояния. И не только из-за того, что теперь точно не получится отомстить противной девчонке. Похоже, что он вырос на идеях темного лорда, и его приводила в трепет мысль, что он знаком с его возможной наследницей. Малфоев тоже пришлось провести в тайную комнату. Они предсказуемо были в полном восторге. Книги с ней потом предварительно благоразумно спрятали. Начались пересмотры дела скобанских сидельцев. Большинство из них были в таком состоянии, что часть магической общественности содрогнулась и начала призывать к милосердию. Развернулись бурные дебаты в Визингомате, а Уизли вдруг озаботились поисками Джинни. Заклинание выветрилось, что ли? Удивился Том. «Сириус, мы же на совесть накладывали. Его могли опознать и снять», — сказала Вальбурга. «Или упорно напоминать и требовать искать ребенка. Что будем делать?» — спросил Сириус. Ему ужасно не хотелось расставаться со своей приятельницей, с которой было так интересно болтать, работать над книгой и выбираться в Макдловский мир. «Решайте сами, кто меня встретил, когда я от озабоченных теток убежала», — ответил на это Том. Мисс Джинни Уизли представили общественности. В пророке написали, что ребенок был вынужден сбежать из дома, чтобы не стать жертвой монстра. «Я был в ужасе», — сказал репортерам Малфой. «Девочка попала ко мне в Мэннер в шоковом состоянии, и мы с женой решили ей помочь. Как только она смогла внятно рассказать, что ее так напугало, я связался с Авроратом. Разумеется, мы оставили ребенка у нас». Том мило улыбнулся и сказал, что у Малфоев ему живется замечательно. Ему наконец свели веснушки, а еще он теперь учится рисовать. И ему очень интересно общаться с мистером Блэком. Заодно и книгу проанонсировали. «Это в память о моем брате Регулусе», — сказал Сириус. «Кузен очень хотел заинтересовать детей разными магическими науками», — пояснила Нарцисса, — «все на основе его материалов, и мы планируем продолжить серию, пригласив к сотрудничеству специалистов. Джинни сделает иллюстрации, она весьма талантлива и у нее замечательно получается. Надеюсь, что 1 сентября меня не прибьют братья или Поттерс Грингер», — сказал Том, когда вечером пил чай с Сириусом, Малфоями и Снейпом. «Отобьетесь, мисс Уизли», — хмыкнул Снейп, — «вам ведь не привыкать, Грингер же в Мунго», — вспомнил Драко. «И Поттер тоже», — сказал Люциус, — «но к началу учебного года их обещали вылечить». «Поттер неизлечим», — проворчал Снейп. «А у Дамблдора как дела?» — спросил Сириус. «Он не прицепится к Джинни. Кстати, Люциус, ты обещал билеты на финал чемпионата мира по квиддичу». «Будут тебе билеты», — ответил Малфой. «Нас приглашают в министерскую ложу. На тебя и мисс Уизли места забронированы. И прибыть можно к самому началу, чтобы не торчать в палатке. Нужно купить что-нибудь макдловское для Джинни», — тут же спохватилась Нарцисса. «Мы с Сириусом знаем классное место», — тут же сказал Том, — «там все есть». «Ага», — Сириус широко улыбнулся. «Можем и тебя сводить. Куча лавок, а потом можно поесть и сходить в кино. И все в одном здании. Тебе понравится. Там, наверное, полно макдлов», — не очень уверенно проговорила Нарцисса. «И насчет этого кино я не уверена. Не пускай их одних», — заорала Вальбурга. «Они опять гадость купят. Девочка в рабочих штанах – это непотребство, разврат. Леди носит платье». Том тяжело вздохнул. Он, конечно, уже привык к платьям, но в джинсах было удобно. А сейчас нарядит. У Макглав тоже хватало платьиц в рюшечках, оборочках, с вышивкой и всякой блестящей хренью. А Сириус в женской одежде вообще не понимает. Вздохнул Орион, вырядился, как непотребная женщина. «Это когда?» — заинтересовался Снейп. «Да Джинни я забирал от Уизли», — буркнул Блэк, — «пошутил просто. Чего орать-то?» «Нет-нет», — сказала Нарцисса, — «никакого непотребства. Все будет очень мило и аккуратно. Я уже договорилась». Том и Сириус переглянулись и тяжело вздохнули. «В конце концов, немного можно и потерпеть. К счастью, вкус у Нарциссы был, так что ничего совсем уж жуткого на Тома не нацепили. Вполне приличное платье, правда, с кружевным воротником и манжетами. Сириусу позволили надеть бархатный пиджак, но с классическими брюками, а волосы можно уложить локонами». Том в ужасе уставился на раскаленные щипцы. «Нет, пусть будут косички или хвостики, только не это». Драко сочувственно вздохнул. Он с матерью не спорил, но тому отбиться удалось, остановились на хвостиках. Краситься он тоже категорически отказался. Еще чего не хватало. «Ну и подумаешь, что другие девочки будут при полном параде, он и так обойдется». Сириус потребовал не издеваться над ребенком, и все отправились на стадион. Уже устраиваясь в министерской ложе и принимая из рук служителя мнемонокль, Том подумал, что одним скандалом дело точно не обойдется. Не простят ему Уизли красивой одежды, общества Блэка и Малфоев и всего прочего. Ну и пусть, зато он, наконец, от них избавится. Если получится, конечно. Рядом с ним почему-то сидел домовой эльф. Несчастное создание явно боялось высоты и закрывало глаза лапками. Том же почувствовал еще что-то странное. Часто общаясь со Снейпом и старшим Малфоем, он привык к ощущению отметки. Но сейчас-то между ним и Малфоем сидела Нарцисса, и метку Малфоя он все-таки ощущал. А это тогда что, эльф с меткой, что ли, кто-то под обороткой? Разве можно превратиться в домовика? В книге даже предупреждение есть, чтобы при приеме оборотного зелья ни в коем случае не использовать части волшебных созданий, а то мало не покажется, и хрен потом обратно расколдуют. Хм, Том пригляделся, эльф словно висел в воздухе. Единственным объяснением могло быть то, что ушастик сидел на коленях у кого-то невидимого. Но у кого, и зачем этот кто-то вообще тут, что делать? Палочка в Альбурге у него была с собой, но тут еще и домовик, да и вообще. Но пока ничего не происходило, и Том решил дождаться удобного момента и действовать. Объявили о начале матча. На поле появились вейлы. Все внимание было сосредоточено на них, и Том оглушил и домовика, и того, у кого ушастик сидел на коленях, и добавил заклинание приклеивания. До конца матча должно продержаться, а там он посмотрит, кого обездвижил. Из-за этой страшно подозрительной парочки Том пропустил почти все самые интересные, хотя тут было на что посмотреть, а он все обновлял и обновлял чары на своих соседях. Мало ли, вдруг набросится. Наконец Крам поймал снитч, и матч закончился. По очкам все равно победили ирландцы. Стадион ревел. Том улучил момент, дотянулся до Люциуса и, показав глазами на соседнее с собой кресло, почесал себе левую руку. У Малфоя глаза полезли на лоб. Том несколько раз кивнул. Люциус тут же сказал что-то на ухо своей жене. В результате всех манипуляций Нарцисса отправилась домой вместе с Томом и Драко в первых рядах. За ними прибыл Сириус. Через полчаса появился Люциус, притащивший с собой незнакомого тому мага, от которого так и не удалось отлепить домовика. Впрочем, кресло тоже пришлось прихватить. Том сработал на совесть. Собственно, от мага была видна только голова, с которой сняли капюшон мантии-невидимки. «Ну, вы и наколдовали, мисс Уизли», — вытер пот со лба Малфой. «Ужас какой-то. Надеюсь, никто не заметил, что я кресло украл, Крауч». В один голос выдали Снейп, прибывший к ужину, Сириус и Нарцисса. «Мой лорд», — в полном восторге простонал тот, кого назвали Краучем. Глава 30. «Мой лорд», — в полном восторге простонал тот, кого назвали Краучем. Том на всякий случай отошел подальше. Психов он побаивался. Расколдованный было домовик завыл так, что на него снова наложили петрификус тоталус. «С ума сойти!» — пробормотал Сириус Блэк. «Еще один воскресший покойничек», — вздохнул Снейп. «То ли еще будет. Люциус, Беллу когда привезут?» «Обещали на днях», — ответил тот. «С этим-то что делать будем, мой лорд?» — стонал Крауч. «Чего это он?» — насторожился Сириус. «С ума сошел, не видишь, что ли?» — тут же ответил Снейп. «Идите уже отсюда, мы сами разберемся, Мерлин. Со старшим Краучем что делать прикажете?» Его вопрос остался без ответа. А Том и Сириус отправились в дом Блэков. «Не нравится мне это», — сказал Сириус, когда они поужинали. «Крауч-младший тот еще тип, а его папаша меня и посадил, скотина. В Аскабане слышал, что Барти тоже сел, его с Лестранжами поймали, а потом прошел слух, что он умер». Том задумчиво жевал пирожное. «Мне тоже все это не нравится», — сказал он, чего он на матче-то забыл. «Так Квиддич любит, что не удержался, и проникаешь в министерскую ложу, значит, его папаша в курсе». Сириус подумал и налил себе огневиски. У него точно была возможность достать билеты в эту ложу. «Вот скотина, а меня без суда и следствия, а сыночка, значит, вытащил. Да чтоб его Люциус до конца жизни шантажировал». «А Белла это кто?» — спросил Том, переварив информацию. «Кузина моя, сестра Цисси. Там мозги на бекрень еще до Аскабана были. Совсем на этом лорде помешалась. Честно говоря, Джинни, мне Цисс уже жалко. Может, пригласить ее с сыном пожить у нас? Пусть Люциус сам со всей своей кодлой разбирается. У него там с ней есть, если что, потравит лишних». Том тяжело вздохнул. Нарциссу ему тоже было жаль, он к ней привык. Да и против Драка ничего не имел. «Приглашай, конечно», — сказал он. Но Нарцисса отказалась бросить мужа на произвол судьбы. А тому приходилось с ней тесно общаться. Вот-вот должна была выйти их книга. Им уже прислали макет. От Крауча как-то избавились. Видимо, отправили домой вместе с домовиком и креслом. А вот Беллатрикс Лестрандж представляла из себя проблему. Она повадилась садиться рядом с Томом и смотреть на него влюбленным взглядом. Это утомляло и несколько пугало, особенно после того, как Том подслушал один разговор.